так что люди задыхались, изнемогая. Все. Все они исходили из дома на Зеегассе. Теперь перед этим домом люди сжимали кулаки, бормотали проклятия, плевались. Какой-нибудь смельчак отваживался даже приклеить пасквиль, но все это ночью, таясь, оглядываясь. Ибо лейб-гусары и шпионы еврея сновали повсюду, и всякий, кто провинился перед ним, мог невзначай очутиться в Нейфене или в Гоген-Аспергском каземате, крест-накрест закованном среди вечной тьмы. А в трактире под вывеской «Синий козел» собирались обыватели потолковать о политике, пошушукаться. Среди них бывалый булочник Бенц. Теперь он держал язык за зубами, боясь вторично попасть в просак. Но теперь и без него все было ясно. Теперь стоило кому-нибудь сказать «да-да, при прежнем герцоге страной правила шлюха», как другой подхватывал, а при нынешнем правит жид. И поднимался ропот. Лица искажались бессильной ненавистью, а у кондитера Бенца только поблескивали свиные глазки над жирными лоснящимися щеками. Тяжело вздыхала, судорожно билась страна под удушающим гнетом. Зрели злаки, зрели лозы, трудились и созидали ремесленники. Герцог со своим двором и войском бременем лежал на стране, и она терпела его. 200 городов, 1200 деревень стонали и сходили кровью. Герцог выжимал из них все соки руками еврея. И страна терпела его и еврея. В евангелические братства, молитвенные собрания, библейские общества пиетистов собирались труждающиеся и обремененные. Они тянулись к Богу, как побитые собаки, лизали ему ноги. Несмотря на строгие запреты и кары, в герцогстве повсеместно обнаруживались пророки и ясновидящие. В Биттингейме проповедник Людвиг Бронквель, последователь Сведенборга и Беаты Штурмин, уже однажды в бытность викарием в Гросботворе, заслуживший порицание консистории за свои еретические взгляды на тысячелетнее царство и обращение евреев, теперь величал Зюсса долгожданным бичом Божьим. «Если собаку избивать целый день, — проповедовал Бронквель, — она убежит и станет искать другого хозяина. Простой люд подобен такой собаке. Избивает его герцог, избивают солдаты, избивают чиновники, офицеры, но самая главная палка — еврей Зюс. И вот когда народу становится невмочь, он убегает и находит себе другого господина — Христа». Правда, проповедник был отрешен от должности и в лютой нужде скитался потом по Германии. Однако слова его учения не заглохли, и пиетисты собирались, чтобы возблагодарить Господа за еврея, как за бич, коим он загоняет их к себе. Девица Магдален Сибилла Вейсензе осталась в Герсау, когда ее отец перебрался в Штутгарт. С тех пор, как она узрела в лесу дьявола, его образ преследовал ее. Она чувствовала себя призванной бороться с дьяволом, обратить его к Богу. Тоска, сочетание ужаса и сладострастия неудержимо влекла ее в лес. Однако дьявола она больше не встречала. Как ни странно, но она не решалась рассказать об этой встрече братьям и сестрам по библейскому обществу. Она утаила это видение даже от слепой Беаты Штурмин, от наставницы, от ясновидящей, от святой. Ей самой предназначено бороться с дьяволом. Это ее миссия, ее призвание. Теперь в воспоминании его выпуклые глаза пылали еще более пожирающим пламенем, а губы еще чувственнее, еще искусительнее алели на очень белом лице. Люцифер был прекрасен, и в этом была его великая сила и соблазн. Взять его за руку, держать не выпуская, привести к Богу — вот торжество, от которого можно умереть. Хотелось закрыть глаза, чтобы полнее прочувствовать радость от такой победы. Обедные братья и сестры по библейскому обществу что-то лепетали о ничтожных посланцах Вельзевула, о герцоге, о еврее. Магдален Сибилле было даже жалко слушать их. Еврей, герцог-католик, что за мелкие безобидные бесенята рядом с самим дьяволом во плоти, которого она узрела и которого ей суждено побороть. И у магистра Якоба Поликарпа Шобера тоже была своя тайна.